Книга третья. «Встречай нас, родная земля». Глава первая. Часа в 4 по полуночи, когда еще московские петухи горло не драли, во дворе Михаила Степановича Шуйского со вчерашнего дня, воеводы большого полка, началась сумятица. Конюхи выкатили из сараев 3 воска, крытых черной кожей, да из другого сарая 2 колымаги немецкой работы, видом как глубокое перевернутое корыто именем фургон. Фургоны те были крыты драным отрепьем. Шуйский глянул в просвет облаков. Луч восходящего солнца сверкнул по чистому небу да поцеловал золотые кресты колокольни Сретенского монастыря. Главный колокол будто этого и ждал. Ударил. Длинный, тягучий, низкий звук накрыл спящий город. «Все!» — заорал Шуйский. «Дали знак! Выводи!» Из малого потюремного домика в углу огромного подворья гридни вывели на крыльцо купца из Пизы. Тот зевал, не прикрывая рта. Шуйский отвернулся. Он смотрел, как его люди, взявшись по 4, несут в полотняных носилках 3 бочки. Носилки тяжелые, понятно, что в бочках не вода питьевая. Бочки с золотом. Их закатили в первый возок. На крыльцо вышли и Зуда Пальцев, обрезанный новгородец, и тот молчун, немец ли, скант ли. Гридни затолкали обоих в первую колымагу. «Большую бочку давай кати», — распорядился Шуйский. «Ту, что воняет», — уточнил Гридень. «Ту, да поживее, время не терпит». Выкатили широченную немецкую бочку, в каких немцы хранят зерно. От бочки несло запахом мочи, гнили и навоза. Ее загрузили во вторую колымагу. Шуйский, взяв Мойшу из Пизы под локоток, повел садиться рядом с воняющей бочкой. Купец вырвался, непонятно выругался, и полез в первый кожаный возок поближе к своему золоту. «Как ваша милость пожелает», — сказал Шуйский и запрыгнул на кучерское место первого воска. Оглянулся, щелкнул длинным бичом да заорал кучерской клич. «Эй, берегись, разбойнички, грабят!» Поезд из 3 повозок и 2 колымак вылетел через задние ворота Шуйского поместья, завернул влево и пошел в сторону Можайского шляха. 10 верст от Москвы отмахали быстро. Кони шли ровно, сытые кони из Шуйской конюшни. А вот через 10 верст приключилась остановка. По краям дороги вдруг появились широченные канавы, заполненные водой и уже заросшие склизкой травкой. А впереди, поперек дороги, виднелся вал из лубяных коробов, видать, наполненных землей. Позади вала прыгали в малиновых кафтанах младшие стрельцы из Шуйского полка. У некоторых в руках дымились фузеи. Примечание. Фузеи — дульнозарядное гладкоствольное ружье с кремневым замком. Конец примечания. Через вал перескочил стрелецкий сотник Колька Смыгин. Его отец считался самым богатым стрельцом на Москве. «Куда прешь?» — заорал Колька, бросая косые взгляды на своего бывшего полковника. Мол, правильно ору. Купец из Пизы немедленно вылез из переднего воска, протянул сотнику большую бумагу. «Вот, господин стрелец, грамота вашего государя на беспошлинный, безостановочный мой проезд из Московии в польские земли. Так что вели раскидать короба, да мы поедем. Торопимся очень. Торговое дело». Колька Смыгин снова коротко глянул на кучера Шуйского, хмыкнул и ответил купцу с беспричинно обидным лаем. «В сие время, купец, проезд разрешается токмо что при бумаге с красной печатью, а у тебя, видишь, печать синяя. Заворачивай». «Как же так? Это как же?» Мойша из Пизы даже толкнул кучера, Мишку Шуйского. «Ты что мне говорил?» «В той стороне уже вовсю идет война, купец», — громко сказал Колька Смыгин. «Туда со вчерашнего вечера можно ехать только военным людям да войсковым обозом. А ты, сволочь, заворачивай, кому приказано». От Лубиного вала 5 фузей саданули картечью поверх лошадей. Лошади забесились. Шуйский завернул свою черную повозку влево, прямо в канаву. За ним тронулись другие повозки. Здоровенные лошади с храпом преодолели глинистую преграду и вырвались на степную равнину. Колымаги же, запряженные парно, застряли в грязи широких канав. Стрельцы захохотали. Потом из них кто-то переусердствовал, дал выстрел прямо над колымагами. Кони испугались, дернулись и вынесли, наконец, колымаги из канавы. Пизанский купец кинулся к Шуйскому. «Обмануть надумал, да? Сейчас как сыпну тебе в лицо мумийного порошка, все лицо слезет!» Шуйский отмахнулся от пустой угрозы. Радогор при великом государе испробовал ту заразу на собаке. Собака выпила молока с порошком и попросила еще. Ее даже не пронесло. Обманка, дурно пахнувшая, а не лекарский порошок. «Садись внутрь быстрее!» — шепнул купцу Шуйский. «А то стрельцы еще передумают. Молодые, горячие, крови ищут и денег». Купец шмыгнул в повозку, лошади тронулись. Через три версты купец из Пизы высунулся из повозки и потребовал остановки. «А почему обратно в Москву едем?» «В Москву не едем», — стал объяснять Шуйский. «Едем теперь мимо Москвы на город Тулу. Не доезжая Тулы, повернем в польскую сторону. Там старая дорога есть». «А там опять стрелецкая засада. Обвести меня хочешь, кучер? Останавливай обоз и давай сюда новгородца». Зуда пальцев, испуганный, с глазами полными слез, точно подтвердил купцу, что если сейчас поехать вброд через реку Пахру, то и выйдет путь на Тулу. «Нас уже ищут», — вполне серьезно добавил Шуйский. «Скоро вокруг Москвы не протолкнешься от вооруженных наймитов Ивана Третьего. Думай быстро, купец, едем или не едем?» Мойша из Пизы забрался в повозку, тронулись, поехали. Лошади пошли ровным, скорым ходом. Зуду Пальцева 2 гридня просто забросили на ходу в колымагу, он ударился о второго пленника и захлюпал носом. Зуда давно торговал, на Москве бывал и вокруг Москвы ходил. Торговал с короба шведскими иголками да всякой мелкой всячиной, вроде медных наперстков, колечек со стеклышками и цветных лент польской работы. И он точно знал, что после брода через Пахру на город Тулу надо поворачивать вправо, а если повернуть налево, то попадешь в самое страшное на Москве место — болото. Кони прошли Пахринский брод и повернули налево. Зуда Пальцев в голос зарыдал. Иван Васильевич в то раннее утро молился. Молился один в Успенском соборе аж с полуночи. То каялся, то, воззарившись на свирепый лик Спаса Нерукотворного, обвинял Бога в делах грешных. «А сына моего, первенца, по что дозволил отравить Еленке Молдаванской? Этакий бы государь вырос для Руси. И телом был здоров, и разумом не обижен, и божественные поучения исполнял с отчаянием. А жену мою первую, Марь Борисовну, кто извел? Небось, Господь, ты наш безгрешный, думаешь, она от родин скончалась? Эва, ха, все так думают, вся Москва и все порубежье. Только я тебе скажу истину, уморили ее злым питьем бесовские латинские лекари. У меня о том и бумаги есть. Храню в тайне, умирать стану, приду сюда в собор, встану перед тобой, а позади поставлю потомков тех бояр, кто, лекаря того, Семеху, подговорил мою Марьюшку опоить смертным отваром. Ты меня знаешь, я человек свирепых кровей, не постесняюсь тут вас всех топором в храме». Настоятель Успенского собора, спрятавшись под парчевым покровом алтаря, не успел из храма в предел укрыться, исходил мочой и потом. Он никогда не видел своего государя таким грозным. И грозным на кого? На Бога. Страх так и гнал из настоятеля разную жидкость. Чуялось, что вот-вот через поры кожи закапает и кровь. А Еленку Молдаванскую, думаешь, это я благословил на брак со своим сыночком Иванушкой? Я ведь по лику ее сразу увидал, что змея она и больше никто. Мои послы, что в Бессарабию ходили на предмет сватовства, потом под дыбой сознались, что отец ее Дмитрий, король молдавский, только так, по подсказке католиков подлых, обещал мне помогать против крымских татар и против турок. Православным уставом крестился. Твоим уставом. А сам, видишь ты, после замужества доченьки своей велел моим полкам отойти от его границ подальше, чтобы на него не обиделись татары и поляки. Продал меня мой сват. Ничего, я до него еще доберусь. Не я доберусь, так и внуки мои до его страны дотянутся. Молчание надолго повисло под высокими сводами огромного Успенского храма. Настоятель, пока великий государь пил из чаши вино да гулко кашлял, сумел-таки из-под алтаря на четвереньках перебраться за царские ворота, а там в ночную вазу успел слить нижнюю жидкость. Потом он снял обмоченные сапоги, переменил шерстяные носки и сам упал на колени перед малой алтарной иконой Вознесенного. «Угробил я много народа», — говорил государь прямо в лик Бога-человек. «А вот что же ты, Спаситель, не можешь свою веру соединить, да разом дать одну веру всем народам? Одну веру не можешь! Вот ведь как деется! Сегодня я на болоте троих посажу в воду, а завтра двинусь на Калугу, там у меня уже военный стан раскинут. И будет нынешним летом война! Лихо будет всем народам от Нарвы до Крыма, ибо одни верят в мать твою, блаженную девственницу, а мы верим в тебя. Вот так и сойдутся завтра в кровавой резне не люди, нет. Мать твоя пойдет против тебя, Господь ты наш всеблагий. Нет-нет, раз это мы войной наступаем, значит, это ты, Господь всеблагий, завтра пойдешь супротив своей матери-девственницы. Выдумают же евангелисты, девственница родила тебя грешного. Иван Васильевич допил вино из огромного кубка, что-то свирепое хотел добавить, да тут к нему неслышно в одних носках подошел настоятель Успенского собора. «Гонец к тебе, великий государь! На болоте тебя уже ждут!» Три рейтерских сотни закованных в кирасы немецких солдат, да три сотни стрельцов кремлевской стражи взяли на берегу в квадрат то пространство, где встал великий государь со своим наследником и соправителем, великим московским князем Василием Ивановичем. Великая княгиня Софья Византийская сидела в открытом воске подальше от воняющего болота при особой охране. Река Москва делала в этом месте загиб, который по весне заполнялся водой. Потом вода сходила в низины, а в болоте вода так и гнила до середины лета. Очень удобное место каждый год творила природа для древнего свирепого способа казни. Заранее, уже с прошлого дня, на болоте сколотили широкие мостки, чтобы все любопытствующие могли видеть государево правосудие. От мостков подручные ката томилы теперь тянули на середину большой вонючей лужи три плота. Бегали по плотам, шестами мерили глубину болот. На той стороне Москвы реки воинской охраны не имелось, но там иногда проезжали сквозь огромную толпу любопытных конные воины Эргемалая. Тогда замоскворецкая толпа и не дышала, ждала казни тихо и прикаянно. Бешбалда тихо говорил мужикам: «А зато и казнят его с харю, что ведь этот гад пять стран прежде обгадил. Придет, обернется давним жителем и начинает всякие поносные речи говорить, мол, вы не так живете, не так молитесь, да не тому Богу. А народы-то везде одинаковые. Что мы, что, скажем, литвины». Им бы от весны до весны прожить. Ну, они и слушают этого схарию, а он им соловьем заливается, что будет, мол, у вас впереди светлое будущее. Здоровенный мужик, лодочник с московского перевоза, Церковный староста Бутырского прихода тихо спросил. «Светлое будущее — это как понять? Как Царствие Небесное?» «Какое там Царствие? Только светлое будущее. Так ведь мы каждое утро встаем, и нас всех ждет светлое будущее целого солнечного дня, ибо солнце светит, и трава нас радует, и река течет, и кущи зеленеют. Ведь так?» «Да, ну так», — подтвердил лодочник. «Еще радость благая, если внуки возле тебя курлычут, и здоровье есть, и амбар полный». «Амбар твой полный — это, брат, только твоего ума, да дело рук твоих дело. Будешь трудиться, амбар всегда тебя порадует». «А чего он еще творил, этот джит?» — спросили бешбалду из толпы. «А еще что? Собирал возле себя тех, кто в вере слаб или обижен чем, и тихо, так ласково, как паук паутинкой нежной, опутывал слабоверных, да не тонкой ниточкой, а серебряной, и в такие долги людей вгонял, что после расчета с ним те люди брали сумму и шли просить подаяния, или топились, или вешались». «Да ну!» — не поверил кто-то в толпе. «А вот сейчас ты все его преступления услышишь», — усмехнулся бешбалда. «Сейчас государевы берючи прокричат». «Ты это чего, а?» — накинулись сзади на неверящего. «У бешбалды племянник стал воеводой большого полка, а ты ему не веришь?» — послышались вскрики и тумаки. И тут же над рекой раздался разбойный посвист. Рейтеры мигом раздвинулись, образуя коридор. В тот коридор ворвались все в пене лошади из конюшни Шуйского, темно-коричневые, донской породы. Они тащили за собой три черных воска и две немецких колымаги. Шуйский осадил передний возок, скинул надоевший ему кучерской азям и пошел кланяться великим государям. Под кучерской рванью на нем казался надет шитый золотом боярский кафтан с выпушками из бобровых шкур по низу, да на плечах сидел бобровый воротник, а малиновая шапка была оторочена сибирским белым соболем. Богато. «Боярин Шуйский Михаил Степанович, воевода большого полка, великим государем всея Руси Ивану Васильевичу да Василию Ивановичу челом бьет!» Во всю мощь горла, на всю реку прокричал первый московский берюч.